И я испытал, что это значит быть отданным на произвол даже всего-навсего адвоката, которого босса мне предоставили. Смертный приговор для меня, казалось же, был обеспечен и должен был покрыть другого.